27 февраля 2017 года, 15:05, Российская Федерация, Московская область, аэродром в Жуковском. На летном поле аэродрома в Жуковском в один ряд, как на параде, были выстроены боевые самолеты, а также те машины, которые, сопровождавший их немолодой авиационный генерал, называл ударными и транспортными вертолетами. «В отличие от наших коллег-танкистов, — говорил он, медленно двигаясь вместе с гостями вдоль рядов самолетов и вертолетов, — номенклатура, предлагаемой нами авиатехники, очень ограничена. При переводе на хранение она очень быстро приходит в негодность, а еще быстрее фатально устаревает. Также по причине высокой стоимости и небольшой механической прочности дюралюминия, разделка авиатехники куда менее трудоемка и более выгодна, чем разделка, к примеру, танков. Танковую броню еще разрежь. А с самолетом все просто. Гидравлическими ножницами чик-чик-чик. Короче, ломать и строить. Из того, что осталось, мы сможем предложить СССР 10-15 восстановленных дальних бомбардировщиков Ту-95. Еще до конца не ясно, сколько из них пригодно к снятию с хранения. Но 10 единиц мы сможем гарантировать точно. Каждая такая машина способна доставить 20 тонн боевой нагрузки на расстоянии 6500 километров. Ее плюсом является то, что она вполне может быть освоена советскими пилотами из состава авиации дальнего действия. Минусом – потребность в 3-километровой бетонированной посадочной полосе первого класса. Кстати, в паре с летающим танкером Ил-78 радиус действия такого самолета с территории СССР становится неограниченным. «Вы имеете в виду применение этих ваших спецбоеприпасов?» – спросил генерал Захаров. «Ведь в противном случае даже 200 тонн бомб не являются особо выдающимся средством поражения». «Это вы зря, Георгий Нефедович», – парировал возражение хозяин. «Решение о применении спецбоеприпасов принимает первое лицо государства, и не нам это обсуждать. Да и 200 тонн – это боевая нагрузка почти двух дивизий АДД, вооруженных самолетами ДБ-3Ф. Полеты эти самолеты выполняют на высоте 10-12 километров, что делает их неуязвимыми для зенитной артиллерии и истребительной авиации. Ну и кроме обычных фугасных и зажигательных авиационных боеприпасов, применяются еще и высокоточные бомбы, в том числе кассетные и объемно-детонирующие, единичной массой до 5 тонн, которые мало чем уступают ядерным и в то же время совсем не раздражают международную общественность. «Опять я вас не понимаю, Константин Николаевич», — вздохнул Захаров. «Ну что значит высокоточные и объемно детонирующие? Ну поясните, пожалуйста». «Высокоточные — это те, что имеют управляемую траекторию падения», — ответил Захаров сопровождающий. «Такие бомбы поражают не среднеарифметическую площадь, а какую-то конкретную цель. Чем меньше круговое отклонение от намеченной точки, тем точнее боеприпас. Если вы способны уложить в круг радиусом метр бомбу, способную пробить 50 метров бетона и гранита и взорваться в самой сердцевине вражеского центра управления, то значит, что вы этим самым получаете возможность достигать стратегических целей единичными ударами. То же самое о ДАБ, то есть боеприпас, снаряженный вместо обычной взрывчатки, ну, к примеру, бензином. Первый внутренний детонатор вызывает распыление горючей смеси в воздухе, а несколько внешних, закрепленных на корпусе, сработав с задержкой в 1-2 секунды, вызывает ее воспламенение. Процесс напоминает работу поршневого двигателя, лишь с той разницей, что энергия взрыва канализуется не в работу мотора, а в создание ударной термической волны. Ударная волна настолько мощная, что единичные бомбы, попавшие в здание германского Рейхстага или Вестминстерского аббатства, хватит для того, чтобы эти сооружения превратились в кучу мелкого щебня высотой в 1,5–2 метра. Искать человеческие тела под руинами будет бесполезно, ибо эти боеприпасы превращают их в фарш. «Ну да», — вздохнул Захаров, — «война — дело страшное. Кстати, а это что за громила?» Он указал на стоящий сразу за Ту-95 Ан-22. «Тоже бомбардировщик?» «Нет, Георгий Нефедович», — ответил сопровождающий. «Это Ан-22, военно-транспортный самолет, способен доставить 60 тонн груза на 3000 километров и на той же заправке вернуться обратно. Не нуждается в бетонированных площадках, достаточно 1,5 километра просто ровного поля. В двухпалубном варианте способен перевести до 700 человек без экипировки. Имеющиеся в нашем распоряжении 12 единиц мы хотим предложить в качестве средства обеспечения связи находящихся в рейде ударных армий с Большой Землей. Туда боеприпасы, топливо, медикаменты, людское пополнение, обратно наши раненые и ценные пленные. 1–2 рейса в день, в зависимости от удаленности маршрутов. Генерал Захаров переглянулся с Ильюшиным и Поликарповым, потом кивнул. «Спасибо, Константин Николаевич, мы доложим по команде». А Ильюшин добавил: «Все возможно, если цена при этом не будет чрезмерной». «Не будет», усмехнулся их экскурсовод. «Но это уже не наш с вами вопрос. На это товарищ Косыгин есть, у него на то права есть, пусть он о цене договаривается. Кстати, товарищ Ильюшин, обратите внимание, штурмовик Су-25 в какой-то мере наследник вашего знаменитого Ил-2. Бронированный, скорость до 900 км в час, боевая нагрузка до 4,5 тонн. Дадим Георгию Нефедовичу на нем полетать. Если будет добро, предложим к поставке до 1,5 сотен единиц». «На этом, товарищи, извините, с готовыми самолетами все. Вся прочая авиатехника нашего времени, даже фронтовая, требует бетонных аэродромов и срока освоения, превышающего год, а значит, не является предметом нашего сегодняшнего обсуждения. Но разговор на этом не закончен, товарищи. У нас еще есть тема для разговора. Прошу пройти в то здание». Там же полчаса спустя. В небольшой комнате гостей из СССР ожидало несколько человек самых разных возрастов. Человек, сопровождавший их по комплексу летно-испытательного института, сначала представил Поликарпова, Ильюшина и Захарова. А потом сказал: «Товарищи, когда руководство страны обратилось к нам с просьбой составить аналитический обзор на тему того, что можно было бы изменить в советских ВВС и авиационной промышленности с помощью современной России, мы попросили заняться этим делом группу наших молодых, но уже проявивших себя сотрудников. Товарищи Поликарпов и Ильюшин, попрошу вас не обижаться на претензии и внимательно отнестись к предложениям. На стороне этих молодых людей свежий взгляд и знание основных путей развития авиатехники. Кто будет докладывать? Ты, Сергей, прошу». «Итак», — вышел вперед один из молодых людей, — «начнем с главного, с двигателей. Единственным удачным поршневым мотором, на который до нашего времени сохранился полный набор конструкторской документации, является АШ-82Т мощностью в 1900 лошадиных сил, известный товарищам под именем М-82. После передачи всей документации его производство может быть развернуто на советских заводах в самые кратчайшие сроки. Кроме того, на наших базах хранения в качестве ЗИПов уже снятым с вооружения самолетом и вертолетом находится около 1200 таких же новых, что называется, в масле моторов. АШ-82 без переделки конструкции может быть установлен на бомбардировщики ТБ-7, ЕР-2 и Ту-2, а также истребитель И-180. «Не пойдет», — покачал головой Поликарпов. «М-82 на 200 килограммов тяжелее штатного М-88. Центровка будет нарушена необратимо». «Николай Николаевич», — ответил молодой человек, — «я ждал этого вопроса. Ребята, тушите свет. Проектор». В наступившем полумраке на побеленной стене нарисовался прямоугольник проекционного экрана, на котором появилась продольная схема И-180. «Смотрите», — сказал Сергей, — «мы забираем М-88 и устанавливаем М-82». На экране один мотор сменился другим, и появилась большая синяя стрелка, тянущая нос самолета вниз. «Вроде бы Николай Николаевич прав, и наш уродец никогда не взлетит, но у АШ-82Т фора в мощности над М-88 800 лошадей, товарищи, то есть почти вдвое. Сначала у нас возникла мысль утяжелить хвостовую часть самолета для восстановления баланса. Полсотни килограмм под костыль вполне бы хватило. А потом мы подумали, а зачем самолету таскать мертвый вес?» При этих словах кабина пилота вдруг опоясалась бронеэкраном. 6 миллиметров брони общим весом 170-200 килограммов восстановят центровку и надежно прикроют летчика и кабину от пуль винточного калибра, направленных с хвостовых курсовых углов. И это как раз тот случай, когда одним выстрелом мы убиваем двух зайцев. И вот еще что, товарищ Поликарпов, это я вам говорю от лица советских пилотов, которые скромные и потому молчат. Спилите гаргрот, сделайте фонарь каплевидным и дайте нашим летчикам обзор на 360 градусов, чтобы ни одна фашистская тварь не могла подкрасться к ним с хвоста. И выкиньте к черту эти пулеметы с принцовки. Обидно читать воспоминания тех, кто летал на пулеметных ишаках. Тратить полный боекомплект для того, чтобы сбить один «Юнкерс» или «Хенкель», да это никуда не годится. 2-3 пушки ВЯ-23 или на худой конец «Швак», чтобы наши летчики могли одним нажатием пальца превратить в обломки любой вражеский самолет, хоть тот же «Юнкерс», хоть «Ланкастер», да хоть Б-17. По этому вопросу у меня все. Наступила тишина. Поликарпов внимательно разглядывал предложенную схему и не находил в ней серьезных изъянов. Запас прочности в конструкции был заложен значительный, и после переделки нагрузки вполне укладывались в рамки нормативов. «Скажите, молодой человек, — вдруг спросил он, — а И-180 в вашем прошлом был принят в серию?» «Да в том-то и дело, что нет, — воскликнул Сергей. Безредукторный двигатель М-88 так и не удалось завести. Таким же мертворожденным оказался и ваш И-185 из-за проблем с мотором М-71. Пока мы тут разговариваем, заводы продолжают гнать вал по устаревшим И-16. Мы знаем, что И-180 может сменить его в производстве без смены оснастки, а в частях без переучивания летчиков». «Тогда надо попробовать», — сказал Поликарпов. «Только вот у нас на заводе это будет сделать сложновато. В последнее время там творится прямо какой-то саботаж в отношении этой машины». Человек, который привел в эту комнату гостей из СССР, прокашлялся. «Товарищ Поликарпов, я думаю, что в течение 1-2 дней мы сумеем решить вопрос о передаче нам одного экземпляра самолета И-180 и летчика-испытателя, к примеру, Степана Супруна. Тем более, что полеты на И-180 еще не запрещены. Модернизацию проведем на наших мощностях и покажем товарищу Сталину уже готовую машину. Сергей», — повернулся он к докладчику, — «у тебя было еще что-то к товарищу Илюшину?» «Да», — ответил тот, — «по штурмовику Ил-2. Но это наскоро лучше не объяснять. Там переделки должны быть куда серьезнее, и не все так однозначно». Была мысль установить ему под капот вместо АМ-38 тот же АШ-82Т или наш ВК-2500. В первом случае придется кардинально менять форму бронекорпуса, но все прочее останется как есть. Во втором случае бронекорпус остается прежним. Мы будем иметь выигрыш в мощности в 1000 лошадей и экономию в тонну массы. Тут при перецентровке листом брони не обойдешься. Тут получается фатально задняя центровка. А значит, проблема с обратным знаком. Никакой батареи пушек на освободившемся месте под капотом это не выправить. Пусть лучше сначала товарищ Ильюшин познакомится с нашими газотурбинными двигателями, а потом сам решат, стоит ли огород городить. А мы, если что, поможем. По остальным самолетам я уже сказал. Одна модель истребителя И-180, одна модель штурмовика Ил-2, одна модель фронтового бомбардировщика Ту-2 и одна модель тяжелого бомбера ТБ-7, он же П-8. Бомбардировщики или с моторами АШ-82Т, или с нашими ВК-2500. Во втором случае надо проводить усиление центроплана, чтобы брать на борт бомбы особых калибров. 3 тонны для Ту-2 и 7 тонн для П-8. Вот теперь, в принципе, все.